Увы, желание подергать тигра за усы обуревало не только цесаревича Мирослава. Еще один представитель золотой молодежи империи, отирающийся неподалеку от меня, пропустил мимо ушей недвусмысленное предупреждение и ехидно поинтересовался. А такие рефлексы не мешают в обычной жизни, ну, скажем, танцевать, обниматься, отвечать на поцелуи. Прекрасно понимая, что все заинтересованные лица могли изучить записи нашего недавнего отрыва в скрипичном ключе, я решила согласиться с этим утверждением. Мешают, и еще как. Но во время быстрых танцев нас всегда опекают наши мужчины, а в зону комфорта мы допускаем только тех, кто точно знает ее границы и гарантированно не спровоцирует переход в боевой режим. Но ведь это крайне неудобно, воскликнул еще один прихлебатель Мирослава. Вы молодые и чертовски красивые девушки, а значит, должны хоть иногда позволять себе расслабляться. Игорь Владимирович, в данный момент мы не только являемся, но и ощущаем себя бойцами отдельной группы особого назначения императорской гвардии, холодно усмехнулась Забава. Пока вы прожигаете жизнь на приемах, балах, званых ужинах и охотах, мы защищаем и вас, и все, что нам дорого, от внутренних и внешних врагов империи. Медленные танцы, объятия и поцелуи будут потом, когда мы выполним свой долг перед государством и уйдем в запас. А пока нам есть чем заняться и без этого. Интересно, а вы сможете повторить то же самое его императорскому величеству, если он вдруг решит пригласить вас на медленный танец? Ехидно поинтересовался Арнаутов. Запросто, включилась в разговор Лиза. Только подходить к нам с таким предложением ему и в голову не придет, ибо император видит в нас не красоток, за которыми можно поволочиться, а карающие мечи государства. Пока парень переваривал этот ответ, к нам пробилась целая толпа флотских и перевела разговор в другое русло. Высоченный, на редкость широкоплечий и пластичный капитан-лейтенант с одиноким Станиславом третьей степени на левой половине груди атаковал Ульяну. Но, в отличие от предыдущих ораторов, крайне уважительно и вежливо. Его интересовали какие-то тонкости управления шелестом во время реального боя в атмосфере. Поэтому Телепнева довольно подробно ответила на первый вопрос. Алаки, Зуб и сослуживцы Каплия быстро развили тему до оживленной дискуссии. Каюсь, начало перемещения этих офицеров, в результате которого добрая треть прихлебателей цесаревича оказалась отодвинута в сторону, я не заметила, так как общалась одновременно с Забавой, Шереметьевыми и младшим Атиевым. Поэтому в какой-то момент задергалась. И почти сразу же получила сообщение от Ярика, объясняющее смысл происходящего. Это бывшие подчиненные Михаила Варламовича, выполняют его просьбу. Кстати, скоро к нам подтянутся еще и бывшие курсанты князя Дмитриева. Я обрадовалась, еще раз огляделась по сторонам, а потом была вынуждена отвлечься на очередное сообщение от императрицы. Посмотрела запись вашего разговора о танцах, объятиях и поцелуях, добавила к записи кое-какие комментарии и переслала мужу. Он написал, что страшилка получилась толковая, и пообещал не приглашать вас на медленные танцы. Мирославу, переписку которого я в данный момент читаю, тоже переслали эту запись. Раз восемь, он в бешенстве, и спешно переигрывает свои планы. Мы с Татьяной тоже не бездельничаем, нашли способ правильно мотивировать Куракину. Естественно, через десятые руки, соответственно, что часть внимания моего сына она оттянет на себя. Вдумавшись в игру, которую начали наши старшие подруги и союзницы, я мысленно хохотнула и ехидно поинтересовалась. Как обычно, целитесь сразу в двух зайцев, обижаешь их не меньше четырех. Если Леночка перегнет палку и вынудит Мирослава разорвать помолвку, то мы спасем империю от дуры на троне. Если умудрится перетянуть фокус его внимания на себя, в чем я, откровенно говоря, очень сильно сомневаюсь, сочтем ее опасной, начнем готовиться к большой войне и поищем рычаги давления на эту особу. Если канал передачи ценных указаний от нас к ней сработает, как надо, постараемся его укрепить, и так далее. Там, наверху, играют все, всегда и со всеми, с кем в принципе позволяет текущий статус, мысленно повторила я, написала Анне Николаевне, что нам до них расти и расти, а потом вернулась в реальность. Оказалось, что ситуация вокруг нашей компании, если можно так выразиться, более-менее нормализовалась, и подтянувшиеся к этой половине зала когда-то курсанты Александра Александровича, а сейчас генерал-майоры, генерал-лейтенанты, контр-адмиралы и вице-адмиралы лишили дурную молодежь права голоса и вели неторопливый разговор о политике империи в отношении государств, расположенных по другую сторону приграничья. Жизненного опыта и знания нюансов подковерных игр любых уровней у них было хоть отбавляй, поэтому я отодвинула куда подальше мысли о кознях цесаревича и как следует развесила уши. Новое знание впитывало в себя чуть ли не полчаса, поэтому, прочитав сообщение императрицы, предупредившей, что система кондиционирования ближайшего женского туалета заряжена баллончиком какой-то дрянью с абсолютно нечитаемым буквенно-цифровым обозначением, и ознакомившись с подробным описанием действия этого препарата, я взбесилась, что не помешало скопировать текст в канал семьи и включиться в планирование контрмер. А потом настало время отмщения. Идти в туалет всей командой было глупо, а обижать истинных ценителей красоты и чувственности порубежниц негуманно, поэтому приперло только меня и Забаву. Лакей Леший решили нас проводить, так что старшим в остающейся компании был назначен самый ответственный, Филька. Прогулка по залу по соответствующим пиктограммам ничем особенным не запомнилась, догадываясь, куда мы направляемся, большинство встречных и поперечных ограничивалось понимающими улыбками, а меньшинство в темпе отсекалось охраной. Единственная значимая задержка случилась в тамбуре, отсекающем зал для приемов от сервисного коридора, но о ней мы договорились заранее, поэтому это не считается. В общем, к двери в искомое заведение, украшенной стилизованной буквой «Ш», подошли в гордом одиночестве. Парни дождались, пока мы шагнем в зону сенсоров автоматического открывания створки и неторопливо пошли дальше, к мужскому туалету. А мы, оказавшись в царстве тишины и уединения, облицованного светло-розовым мрамором, выбрали смежные кабинки и закрылись изнутри. Пара минут на все про все, и в канал семьи прилетело сообщение от Панацеи. Жадными их не назовешь. Концентрация этой дряни в воздухе вдвое превышает рекомендованную. Потом основное окно державы вдруг перечеркнуло алое уведомление: против вас используются системы глушения связи, и посерело сразу 4 пиктограммы. Такого мы не предполагали, но дергаться я и не подумала, дождалась обнуления единственного активного таймера, не очень уверенно встала, кое-как заправилась, а на выходе из кабинки чуть не своротила дверь. Забава, вырвавшаяся на оперативный простор на 7 секунд раньше меня, расплылась в глупой улыбке, вихляющей походкой доковыляла до раковины, потеряв равновесие, чудом не впоролась лбом в зеркальную стену на ними. Я добралась до промежуточной цели заметно увереннее. Зато первой активировала портативный медблок на пояснице, первой почувствовала, что горю, и тупо уставилась на свое отражение. А когда решила, что лицо достаточно покраснело, расфокусировала взгляд и отыграла кусочек предписанной роли, негнущимися пальцами расстегнула ворот кителя, бездумно потерла правую грудь, томно прогнулась в пояснице, огляделась по сторонам и, в упор не заметив Беклемишеву, решительно двинулась к выходу. Как и следовало ожидать, личный состав комитета по встрече не собирался испытывать себя на прочности, ждал нас метрах в 20 от двери в женский туалет. Цесаревича и его сводного брата в нем не обнаружилось, что развязало нам руки, мы заулыбались, помахали четверке парней ручками и ускорились. Естественно, в меру своих возможностей. Наши желания были прочитаны в тот же момент. Рыжеволосый красавчик из рода Бессоновых продемонстрировал нам уже открытую бутылку шампанского и два бокала. Младший сын главы рода Горюновых весело поздоровался и назвал красотками, а невысокий крепыш из Жихаревых не стал тянуть кота за одно место и предложил составить им компанию, подняться в гостиную к их близкому другу и как следует оторваться. Оторваться мы, конечно же, согласились. Я оценивающе оглядела самого аппетитного парня с головы до ног и нервно облизала губы, а Панацея решила не тянуть и добавить градуса веселью. Поэтому вгляделась в этикетку на бутылке и недовольно поморщилась. А ничего позабойнее нету. Есть, конечно. Ухмыльнулся Горюнов и вытащил из кармана россыпь разноцветных и разнокалиберных капсул. Другое дело. Удовлетворенно выдохнула Беклемишева, ломанулась к вожделенной наркоте прямо сквозь строй из остальных парней и потеряла равновесие. Помочь ей дернулись все четверо, автоматически. Но нам было до фонаря. Уже через мгновение правая рука Жихарева, почти дотянувшаяся до талии моей любимой подруги, переломилась в локтевом суставе, а следом за нею с законного места вылетела и нижняя челюсть. Бессонов, планировавший подхватить падающую Забаву под мышки, схлопотал страшный удар в грудину и сломанной куклой начал оседать на пол. Кавелин, среагировавший на начало действия и уклонившийся от атаки Панацеи, не заметил меня, поэтому был вынужден прогнуться в спине и со всей дури влететь затылком в стену. Ну, а Горюнова мы ломали вместе. Причем в прямом смысле слова, сначала вынесли ему обе ключицы, затем вмяли внутрь нижние ребра и посадили на шпагат ХМ неподготовленным. А когда в ушах отзвенело эхо его истошного крика, начали экстренное потрошение, потерев обломки его правой ключицы друг об друга и задав очень простой вопрос: «Где вы взяли баллончик, который установили в женском туалете, и кто приказал это сделать?» Со стойкостью и беззаветной преданностью к будущему императору у этих слабаков оказалось как-то не очень, поэтому к моменту появления кавалерии, Ярослава, Лешего и сразу двух гвардейцев, мы не только выпотрошили всю компанию сластолюбцев до самого донышка, но и вытащили из ноздрей отработавшие фильтры. Сотрясать воздух впустую, естественно, не стали, мы с забавой обратили внимание прибывших на локальное отсутствие связи и предложили провести инструментальный анализ состава воздуха в женском туалете, а парни сообщили, что четверка поломашек намеренно ввела их в заблуждение, заявив, что видела нас с панацеей уходящими в большой зал для приемов. А вот сливать им записи со своих держав категорически отказались, дав понять, что их получит только император. Заявление было принято к сведению, и гвардейцы, вежливо попросив никуда не уходить еще буквально пару минут, принялись за работу. Тот, который повыше, стремительно унесся разбираться с составом воздуха, а второй унесся в противоположную сторону, видимо, вызывать подкрепление и блокировать тамбур, чтобы в этот коридор случайно не забурились гости. Чуть позже восстановилась связь, а с нею мне в личку прилетела целая пачка сообщений. Быстренько проглядев имена отправителей и убедившись, что ни Романовой, ни Белкиной среди них нет, я со спокойной душой отложила их чтение на потом, пообщалась с Яриком и Забавой в семейном канале, согласовала версии для всех и для Романовых, а потом, задавив сомнения, решительно отправила императрице файл с записями нашего общения с комитетом по встрече порубежницы последующего допроса. Глава 13. Ярослав Логачев. 1 июля 2352 года поехт. Сообщение от Петра Николаевича Романова упало мне в личку в 6 часу утра, прервав какой-то сумбурный и не очень понятный сон. Вернувшись в сознание и прочитав два коротеньких предложений, я не поверил собственным глазам и перечитал их снова. Когда убедился, что первый раз не ошибся, озадаченно почесал затылок и отправил ему односложный ответ: «Жду». А потом, перечитав послание в третий раз, немного подумал, затем подключился к системе, включил нагрев каменки в сауне и разбудил Забаву с Дашей. В смысл моих объяснений девчонки врубились раза с третьего, так как мы вернулись домой в 4 часу утра вымотанными до предела и не выспались от слова совсем. Однако, вникнув в то, что я сказал, заставили себя слезть с кровати, подхватили сбруи с оружием и, очень неплохо изображая свежевосставших зомби, поплелись к выходу. Проводив их взглядом, я бездумно потер подбородок, а через какое-то время сообразил, что продолжаю спать, просто сидя и уперевшись невидящим взглядом в стену. Решив, что это неправильно, потряс головой и встал. Затем подхватил кобуры, обошел кровать и обратил внимание на то, что не одет. Встречать гостей из дворца обыв чем я не мог, поэтому натянул штаны и рубашку, превратил голограмму на ближайшей стене в огромное зеркало, убедился, что выгляжу терпимо, и выперся в коридор. А окончательно проснулся уже в ангаре, когда увидел лица старших подруг и оценил их состояние. Если Татьяна Константиновна выглядела более-менее нормально, то Анна Константиновна была вне себя от ярости. Более того, судя по растрепанным волосам, сверкающим глазам, гневно раздувающимся ноздрям и сжатым кулакам со сбитыми костяшками, пребывала в этом состоянии достаточно долго. Эти выводы косвенно подтвердила реакция их телохранителей и пилота. Стоило императрице раздраженно взмахнуть рукой, как первых сдуло из проема боковой двери, а второй торопливо развернул хищник на 180 градусов, видимо, пытаясь показать, что уже летит домой. Пока мы добирались до лифта, обе дамы угрюмо молчали, а после того, как вошли в кабинку, зачем-то вспомнили о приличиях. Белкина дотронулась до моего предплечья, дождалась, пока я на нее посмотрю, и виновато вздохнула, а Романова хрипло извинилась. Я в диком бешенстве, могу себя повести неадекватно, заранее прошу прощения. И что у нас в программе? Не очень жаркая сауна, ответил я и счел необходимым уточнить. В компании Забавы, Даши и меня, самое оно, После недолгих раздумий заявила императрица, первой вышла в коридор, повернула налево и изобразила планетарный танк. В смысле, сорвалась с места так резко и уверенно, будто шла в атаку. Приблизительно в том же режиме она пообщалась с Беклемишевой и Федосеевой, обнаружив их стоящими перед открытой дверью ее любимой раздевалки, требовательно мотнула головой, то ли предлагая составить им компанию, то ли приказывая это. Первой сорвалась с места и раздраженно рванула липучки на платье еще до того, как переступила через порог. Судя по тому, что все четверо вышли наружу от силы минуты через три, подбирать новые купальники и ждать доставки Романова с Белкиной были не в состоянии. Видеть их замотанными в простыни было непривычно, но я сделал вид, что все нормально, пропустил дам вперед и пристроился следом, а в сауне последовал их примеру, то есть не лег, а сел на нижнюю полку и прислонился к верхней. Первые минут 10 мы только грелись. Не могу сказать, что молчание было комфортным, но, вне всякого сомнения, женщин потихоньку отпускало, поэтому я смиренно ждал и, в конце концов, дождался саркастичного признания императрицы. Семейные разборки, можно сказать, удались. Нормального разговора не получилось. Ублюдки, которых мы воспитали, отказывались понимать, что мы им говорили. Как-то рисковато, продолжила Белкина. Упирались даже тогда, когда Петр зачитал соответствующие статьи уголовного уложения и заявил, что каждый из них честно заслужил 6 лет тюрьмы. И тут у меня сорвало крышу. Напрочь, криво усмехнулась Романова. В итоге у Мирослава сломана челюсть, левая рука и несколько ребер, а у Лени нос, обе ключицы и колено, прокомментировала ее подруга. Я и раньше догадывался, что императрица достаточно жесткая личность, но от этой новости потерял дар речи. А когда услышал ее дополнение, совсем другими глазами посмотрел и на мягкую и домашнюю Татьяну Константиновну. Таня тоже отличилась, отбила сыну гениталии, а потом дала слово, что в следующий раз, когда они решат принудить к близости какую-нибудь девушку, кастрирует обоих к чертовой матери. Дальше было еще интереснее. Покалеченный, но не сдавшийся Мирослав решил проявить характер и поинтересовался у матери, не проще ли ей сказать, что их с Леонидом для нее уже нет. В результате озверевший император ударом кулака отправил сына в нокаут, вытолкал обеих супруг из комнаты от греха подальше и связался со мной. В общем, радоваться нечему, угрюмо подытожила Белкина и заставила подругу возмутиться. Почему это? Петя обещал перевести сыновей в военную академию закрытого типа. Забава с Дашей основательно проредили ряды шушеры, крутившиеся возле них. Свадьба Мирослава с Куракиной переносится на неопределенный срок. Место, в которое нас сослали, в разы комфортнее, чем дворец. В общем, осталось как-нибудь расслабиться, а то меня до сих пор трясет. Можем сделать вам массаж, предложила Федосеева. Женщины задумчиво переглянулись и кивнули. А когда я встал и качнулся к выходу, убедили остаться. Мы еще не договорили, поэтому можешь лечь на полку лицом вниз и смотреть в стену. Следующие четверть часа в сауне было тихо. Даша, сбегавшая за массажным маслом, оседлала Анну Николаевну и вдумчиво разминала ей плечи, забавы мяла Татьяну Константиновну, а я, закрыв глаза, пересматривал отдельные фрагменты только что закончившегося разговора и анализировал как слова, так и самые незначительные нюансы поведения обеих женщин. А еще удивлялся, чему, сильнее всего реакции Романовых на шалости сыновей, улетая из дворца по настоятельной просьбе императора, лишь немного не дотягивающей до прямого приказа. Я был уверен, что более-менее серьезно пострадает только четверка стрелочников, а истинные виновники интриги отделаются малой кровью. Чуть меньше дурел от жесткости, последовательности и бескомпромиссности обеих старших подруг. Вместо того, чтобы воспитывать сыновей мягкими увещеваниями, горькими слезами или стенаниями, как сделало бы большинство добрых мам, они не побоялись показаться злыми, не изменили принципам даже в столь неоднозначной ситуации, как это, и считали правильным решение мужа изменить ближайшее будущее Мирослава и Леонида. Да, чисто теоретически можно было бы пострадать из-за того, что наказание за использование подобной химии, хранение наркотиков и попытку принуждения забавы с Дашей к сексуальной близости могло бы быть и посерьезнее. Но розовых очков я не носил даже в детстве, поэтому понимал, что род Романовых стоит над законом, и не тратил время на всякую ерунду вроде бессмысленных умствований или рефлексий. Ну, и еще одной темой, занимавшей мои мысли, были размышления о будущем, точнее, о тех далеких временах, когда Петр Николаевич уступит трон своему сыну, и новый император вспомнит старые обиды. Бояться не боялся, но догадывался, что о визитах на Белогорье придется забыть, и лишний раз оглядываться даже на родном рубеже. Правда, как следует обдумать веселые перспективы не получилось, так как в это время ожила Анна Николаевна. Сначала расслабленно пробормотала, что у Даши волшебные руки, и заявила, что продаст душу за лишний час такого удовольствия. А через какое-то время тяжело вздохнула и подняла весьма интересную тему для разговора. «Вряд ли я ошибусь, предположив, что вы не раз задумывались о мотивах нашего не самого стандартного отношения к вашей компании, но так и не поняли, что нам от вас надо». Желание услышать ответ я в ее голосе не почувствовал, поэтому просто пожал плечами и, вероятнее всего, не прогадал. «После того, что случилось между вами и нашими детьми, любые, даже самые незначительные недоговоренности могут уничтожить ваше доверие, поэтому я решил расставить все точки над «и» и начну со своего детства. Ты, Даша, наверняка знаешь, что мой отец ушел в отставку с должности командующего первого пограничного в чине адмирала. Но это знание, лишь слова, поверхностный и очень приблизительный срез личности, которую я боготворю до сих пор. А на самом деле папа был защитником. По духу, стилю мышления и поведению. Да, абсолютное большинство его друзей и знакомых считали, что он излишне резок, бескомпромиссен и принципиален, но мне его мировоззрение казалось идеальным и единственно возможным. Ведь он любил империю больше жизни, требовал от других только то, что делал сам, держал слово, чего бы это ни стоило, для семьи и друзей был живым воплощением добра, нежности и понимания, а для врагов самой смертью. После этих слов Анна Николаевна ненадолго прервалась, то ли собираясь с мыслями, то ли ненадолго ухнув в прошлое, а потом тяжело вздохнула. Нас, своих детей, он воспитывал в том же духе. И не безуспешно. Мой старший брат, Владимир, закончил и среднюю школу, и Белогорскую летную академию лучшим в потоке, был распределен в 8-й пограничный, всего за 6 лет дорос до командира эсминца, а потом погиб в Ливинской бойне, прикрыв своим кораблем линкор командующего флотом, как полагалось сыну защитника. Второй брат, Дмитрий, стал спасателем, одним из лучших на Кандапаге. А 8 лет назад, уже будучи заместителем начальника городского отделения МЧС, одним из первых прибыл к загоревшимся Миусским окружным складам ракетного вооружения, пробился к солдатам, спрятавшимся от чудовищных взрывов в подвале рембазы, а на обратном пути попал под шальной снаряд. Детство, проведенное рядом с такими мужчинами, не могло не сказаться на моем характере. В моей личной табели о рангах на первом месте стоит долг перед империей, на втором – верность мужу, третье занимает Татьяна, а любовь к сыну, личные интересы и все остальное отодвинуты на четвертое и далее. Пока императрица описывала характер отца, рассказывала о покойных братьях и о своей табели о рангах, я пытался представить себя на ее месте. Получалось откровенно плохо. Если жизнь до замужества получалась цельной, насыщенной и счастливой, то после перемещения урожденной в Отбальской во дворец не складывалось вообще ничего. Так оно, собственно, и оказалось. Как вы наверняка знаете, мой брак был компромиссом, позволившим примирить две крупные фракции при дворе предыдущего императора. Я согласилась выйти замуж за Петра сразу по нескольким причинам. Во-первых, понимала, что этот шаг может помочь правящей династии и выведет государство из затяжного политического кризиса. Во-вторых, была уверена, что смогу стать императрицей, достойной империи, которую безумно люблю. В-третьих, знала, что мой будущий супруг честно заслужил прозвище защитника и считала, что плохого человека так не окрестит. В общем, венчалась с гордо поднятой головой, клялась быть верной мужу и душой, и сердцем. А когда узнала, что ношу под сердцем сына, была по-настоящему счастлива, ибо с первой же попытки подарила мужу наследника. Сомнений в том, что все рассказанные, правда от первого до последнего слова, не было никаких. Каждый новый факт, сообщаемый Анной Николаевной, идеально укладывался в то представление о характере этой женщины, которое у меня сложилось. Поэтому я вслушивался в ее голос не столько разумом, сколько душой. Тут я, пожалуй, ненадолго прервусь и расскажу о главной мечте своей жизни. Сколько себя помню, мечтал родить любимому мужу 3 мальчишек и 3 девчушек, а потом вырастить их такими же достойными личностями, как мой папа. С каждым прожитым годом эта мечта все усложнялась. Сначала у каждого придуманного ребенка появилось имя, Потом сформировался и закалился свой, особенный характер, а лет в 10 я вдруг поняла, что одними грезами мечты в реальность не воплотить, и начала штудировать учебники по педагогике. В общем, рождение Милослава стало первым шагом к реализации моих планов, рождение Таниного Леньки – вторым. Да, в тот момент до дружбы с нею было еще очень далеко, но я действительно люблю детей, поэтому приняла его, как своего. Если я правильно понял, точно так же Анна Николаевна радовалась и дочерям-погодкам своей соперницы, а потом розовые очки начали тускнеть и где-то потерялись. Ведь всесильная императрица вдруг увидела дворцовую жизнь такой, какая она есть на самом деле, и постепенно начала сходить с ума от непрекращающихся интриг и борьбы за место под солнцем, от лицемерия и алчности, властолюбия и подлости, безнравственности и откровенной порочности. Да, она пыталась с этим бороться, но война с ветряными мельницами, которую она начала уже в тандеме с Татьяной Николаевной, закончилась их сокрушительным поражением. Мало того, что ни одно их нововведение не заработало, так они внезапно заметили, что дворцовая гнусь постепенно меняет их детей. И тогда женщины взбунтовались. В смысле, вызвали мужа на разговор и заявили, их браки были ошибкой, что дворец не место для воспитания нормальных детей и что рожать в таких условиях они больше не будут. Романов пытался обижаться, уговаривать и даже хитрить, но без толку. Спевшиеся подруги стоически перенесли 8 месяцев полнейшего игнора, во время примирения и последовавших за ним переговоров не уступили ни пяди, а когда обнаружили, что беременны, не только сделали медикаментозные аборты, но и добились увольнения врачей, которые по требованию Петра Николаевича втихаря разблокировали им фаллопиевы трубы. В какой-то момент Петр понял, что мы ни за что не переиграем свое решение, и начал выстраивать отношения заново. Причем не только на словах, прекрасно зная, что нам не нравится больше всего, он несколько лет бился головой об стену, пытаясь изменить мировоззрение своего окружения. Увы, справиться с этой гидрой оказалось выше его сил. И он постарался уделять как можно больше времени Милославу, Леониду и обеим дочерям Татьяны, обнаружив, что в каждом из них все равно появляются и расцветают буйным цветом не самые достойные черты характера, стал менять воспитателей. К сожалению, не сработало и это, хотя мы тоже вкладывали в детей души и проводили с ними практически все свободное время. Как не обидно это признавать, но еще вчера утром мы с Аней были уверены, что при том количестве соблазнов, которые окружали наших детей с самого рождения, они выросли более-менее ничего, скрипнув зубами, буркнула Белкина и резанула правду матку, а оказалось, что они ничем не отличаются от своей ублюдочной свиты. Второе предложение и слова, намеренно выделенные интонацией, дали понять, что эта женщина переживает крушение своих надежд ничуть не менее сильно, чем Романова, а та, дав подруге выговориться, вдруг озвучила мысль, которой подводила нас все это время. На самом деле я понимала, что наши сыновья растут избалованными скотами, последние года 3, и даже пыталась заставить себя смириться с тем, что мечту всей жизни пора отпускать. Увы, мечта сопротивлялась и регулярно приходила в счастливых снах, а потом появились вы, точно такие, какими должны были стать мои нерожденные дети. Поэтому я вам помогаю, и буду помогать всем, чем смогу, даже если вы прямо сейчас рассмеетесь мне в лицо. Не рассмеемся, твердо сказал я и с хрустом сжал кулаки. Знаете, среди людей, которые мне по-настоящему дороги и которым я, не задумываясь, подставлю спину, нет ни одного моего кровного родственника. Тем не менее, я считаю Забаву, Дашу, сестер Шереметьевых и Ульяну своей семьей, хотя отношения между нами не имеют ничего общего с традиционной трактовкой этого понятия. Но трактовки и традиции нас интересуют не особо, мы живем друг другом, у нас одна цель на всех, и нам плевать на весь окружающий мир, кроме нами же подобранной командой вас с Татьяной Константиновной. Если ты вербуешь нас в вашу семью, которая не семья, то мы согласны, нервно хохотнула Романова и ляпнула. Мамами называть будешь? Я опешил, ибо никого никуда не вербовал, а просто пытался морально поддержать тех, кого считал своими. Тем временем Забава, оклемавшаяся чуть ли не мгновенно, ответила тем же самым и по тому же месту. Не будет, ведь в его системе координат это слово практически ничего не значит. Зато станет делиться теплом своей души и беречь даже от самого себя. Тогда на какой статус мы можем рассчитывать? Воспользовавшись возможностью чуть-чуть отвлечься от не самого приятного разговора, насмешливо поинтересовалась императрица. «А что, без статуса совсем никак?» – удивилась Даша. «Мы прекрасно обходимся без них и радуемся каждому прожитому мгновению. Ну, если каждому, то мы в деле, в смысле, в семье, и уже радуемся массажу». Валяя дурака, сыто промурлыкала Белкина. А Анна Николаевна предпочла ответить Даше предельно серьезно. «Статус – мелочи. Мы хотим, чтобы вы нам доверяли, знали, что мы вас никогда не предадим, и делились теплом своих душ, хоть иногда, несмотря на более-менее веселое завершение разговора, камни с душ наших старших подруг никуда не делись, даже упарившиеся до умопомрачения и размятые до состояния киселя, они то и дело темнели взглядами, сжимали кулаки или уходили в себя, прекрасно понимая, что выбить их из этого состояния можно только очень сильными положительными эмоциями. Я оставил их на попечение Беклемишевой и Федосеевой, ненадолго сбежал из комнаты отдыха, поднял Шереметьевых и Телепневу, коротко и без особых подробностей посвятил их в сложившуюся ситуацию, а затем с их помощью начал реализовывать хитрый план. Ульяна, выслушав боевой приказ, озадаченно хмыкнула и полезла в сеть. Настя с Лизой без лишних слов оккупировали терминал ВСД, а я скинул ценные указания дядьке Фролу. Затем удаленно подключился к новым хищникам и перегнал их в наш ангар. Реализовать второй этап подготовки вызвалась все та же ведьма, забрала у мелких 4 новеньких ратника правильных размеров, 2 лишние сбруи с мангустами и 2 защитные полумаски. Она унеслась в комнату отдыха, убедила собравшуюся там компанию переодеться, а затем спустила в ангар и озвучила состав каждого отдельного экипажа. Как ни странно, возмущаться или отнекиваться Романова с Белкиной не стали. Наоборот, сообразив, что я везу их на прогулку, в темпе заняли предписанные места и заерзали от нетерпения. Вернее, заерзала Анна Николаевна, которая заняла правое кресло в моей жути. А как себя вела Татьяна Константиновна, занявшая пилотское кресло в другой машине, я не видел. Пока Забава, исполнявшая обязанности ее ЭС, организовывала конференц-связь, транспортная плита по очереди подняла угольно-черные машины на крышу. Потом я дал команду начать движение, и тройка хищников, сорвавшись с места, плавно вошла в разгонный коридор. Пока летели ко второму КПП, я объяснял логику действия во всех возможных ситуациях, начиная с самых простых и заканчивая экстремальными, определил, в каком порядке лететь, показал, как здороваться с теми, кто узнает в нас сполохов, и пару раз проверил, как реагируют на мои маневры пилоты. Увиденное откровенно порадовало. Белкина, которую я считал самым слабым звеном, повторила все эволюции моего флайера ничуть не хуже, чем Ульяна. Поэтому наше доброе утро дежурной смене получилось достаточно уверенным и грозным, а рывок к ближайшей безлимитке – стремительным и красивым. Над столицей летели отнюдь не по прямой. Сначала прошли над самым высоким зданием Новомосковска, стеклянной башней делового центра «Мечта». Затем свернули на северо-запад, полюбовались яркой сине-зеленой сферой Дворца искусств, вписались в коридор перестроения, ведущий к северному трансконтинентальному пучку воздушных трасс, и через несколько минут увидели на горизонте огромный светло-серый овал Онежского озера. В этот момент Романова, анализировавшая наше перемещение, попыталась выяснить, куда мы, собственно, направляемся, но я не раскололся, заявив, что сюрприз на то и сюрприз, чтобы быть неожиданным. «Что ж, подождем», после недолгих раздумий заключила она, опустила спинку кресла почти в горизонталь, закинула руку за голову и уставилась в потолок. «В принципе, этот вылет только выглядит безрассудным. Информация о том, что вы вернулись в город, ушла в народ только вчера вечером, значит, собрать группу, способную справиться сразу с 3 хищниками, да еще и битком набитыми сполохами, не успеют даже наши ослики. Далее, в каждом флайере, кроме очень хорошего пилота, есть как минимум по одному отличному стрелку. Ну, и ты славишься своей расчетливостью, а значит, не вывезешь нас за пределы Новомосковска». С последним утверждением она не угадала, но я не стал заострять на этом внимание, провел кортеж над еще 5 контрольными точками, разогнал по безлимитке, ведущей в сторону города с романтическим названием «Белая акация», а затем увел в пологое снижение по ничем не примечательному коридору замедления и почти сразу же услышал жуткую угрозу Белкиной. «Ярик, если ты свернешь еще куда-нибудь, я тебя возненавижу. А во, куда это мы подлетаем?» Почувствовав в голосе подруги предвкушение, заинтересовалась Романова, приподнялась на локте, посмотрела на передние обзорные экраны и не удержалась от восторженного выдоха. «Да ладно, не да ладно, а лента», — сварливо уточнил я, стоически пережил легкий удар кулаком в печень и раскололся. «В смысле?» — озвучил свои планы на ближайшие час-полтора. «Раннее утро понедельника. Основной народ либо на работе, либо спит. Четвертый по сложности комплекс гоночных воздушных трасс на планете еще пустует. А Татьяна Константиновна с детства мечтала о гонках. Не может быть», – ошарашенно выдохнула Белкина. «Может», – хором ответили все девчонки без исключения и жизнерадостно рассмеялись. «Повеселиться», гоняя на умопомрачительно мощной машине по самым настоящим гоночным трассам, жаждали все, поэтому развлекались по очереди. То есть, пока один хищник отжигал по полной программе, два других прикрывали его сверху. Причем прикрывали без дураков, захватывая системами целеуказания каждый флайер, приближающийся к комплексу, отрывающийся от стоянки для личного транспорта или вылетающий из личных боксов спортсменов. Впрочем, праздной публики в этот час на комплексе не было от слова совсем, а профессиональные спортсмены прекрасно знали, что такое тренировочный процесс, и не вмешивались в наши развлечения. Кстати, любовь к быстрым полетам внезапно обнаружилась абсолютно у всех моих спутниц, в комплекте с адреналиновой зависимостью и очень звонкими голосами. Если по трассе носился флайер под управлением Белкиной, то все остальные глохли от радостных воплей забавы. Мой, Романовой и Федосеевой, Ульяны, сестер Шереметьевых. Так что уже через полчаса после начала веселья я приглушил громкость конференц-связи, через час понял, что все равно оглохну, а через полтора махнул рукой на последствия. Правда, расслабляться все равно не расслаблялся, контролировал окружающее пространство и цвет лица супруг императора, не позволял Телепневой и Белкиной пойти на поводу у напарницы и окончательно сойти с ума от счастья, следил за временем и появлением броней на сайте заведения. Поэтому системно демонстрировал самые худшие результаты практически по всем параметрам, отслеживаемым автоматической системой контроля трассы. Но нисколько не расстраивался, ведь добился главного, вышиб из сознания императрицы и ее подруги мысли о сыновьях хотя бы на время. Последнюю точку в полетах поставил без четверти 10, разрешив Татьяне Константиновне и Ульяне погонять и подурачиться на пару. Гонщицы радостно взвизгнули, спикировали в стартовую зону и действительно отожгли, выжав из хищников все, на что они были способны, и пройдя трассу предпоследнего уровня сложности со временем, которое сделало бы честь куда более легким спортивным машинам. С чего я это взял? С того, что сразу после их финиша со мной связался дежурный оператор АСКТ, учтиво поздоровался, сообщил, что мы, сполохи, только что поставили новый рекорд трассы для машин весом больше 20 тонн, и попросил разрешения использовать запись этой гонки в рекламных целях. Прочитав все сообщения, прилетевшие в личку, я заявил, что не против, с условием, что после монтажа ролика его копию отправит нам на согласование. Потом похвалил трассу, попрощался с заулыбавшимся парнем, прервал связь, собрал все хищники в один ордер и повел их в сторону дома, на этот раз по прямой, чтобы добраться до него еще до того, как схлынет адреналин, и супруг императора снова придавит воспоминаниями. Успел. Почти, пока мы пролетели над КПП, они еще вспоминали самые отвязные моменты веселья, а буквально через пару минут, когда транспортная плита потащила мою жуть в ангар, из взгляда Романовой пропали последние смешинки, и она, жестом попросив на время заблокировать конференц-связь, порядком озадачила. «Ты выполнил самую безумную мечту Татьяны, и теперь она на седьмом небе от счастья. А чем планируешь порадовать меня, боем?» «Без каких-либо правил с вашей стороны», — выдал я единственный более-менее интересный ей вариант. «А ты знаешь толк в извращениях?» Явно припомнив анекдот с длиннющей бородой, хохотнула она и уточнила формат. «Отправляешь девчонок к бассейну или куда-нибудь еще, чтобы не отвлекали сочувствием. Напрочь отключаешь условности, стеснение и гуманизм. Работаешь на пределе моих возможностей и гоняешь до тех пор, пока я не отключусь от усталости. Договорились?» Я утвердительно кивнул. А минут через 10-12, встретив Анну Николаевну на выходе из ее раздевалки, основательно напрягся, сообразив, почему эта женщина употребила слова «условность», «стеснение» и «гуманизм». Защиты на ней не оказалось. Вообще. Мало того, судя по колыханиям груди, под курткой самбовкой прятался либо обычный мягкий лифчик, либо не очень плотный спортивный топ. Видимо, мои мысли как-то отразились в глазах, ибо императрица подошла ко мне вплотную, встала на цыпочки и уставилась в глаза. «Я хочу выплеснуть ярость в настоящем бою. А бой, в котором не чувствуешь боли, это балет. В общем, доведи меня до предела и заставь через него перешагнуть». Дожидаться ответа она сочла бессмысленным, атаковала двойкой в переносицу и горло, всадила акцентированный удар в ту точку, в которой за миг до этого находилось мое левое колено, показала намерение проломить височную кость, попробовала подсечь и зарычала: «Лаки, не ласкай, а блокируй». Я тут же принял круговой удар голенью, направленный точно в 11-е ребро, на жесткий блок, и остановил колено встречным ударом кулака в живот. А когда увидел вспышку злой радости в глазах императрицы, воткнул правый подъем во внутреннюю поверхность ее бедра и отправил левый кулак в челюсть. Удары в треть моей силы словно добавили ей сил, уйдя от последней атаки великолепным нырком со смещением в сторону. Анна Николаевна взорвалась очень быстрой и очень жесткой связкой, которую на наших тренировках ни разу не применяла. Я дал ей возможность достать селезенку, провалил в следующем ударе и, поймав на бросок через бедро, воткнул в пол, но без добивания, чтобы она, выкатившись на ноги, продолжила бой. И не ошибся, вернувшись в вертикальное положение, Романова включила форсаж, ворвалась на сверхблизкую дистанцию и заработала коленями, локтями и головой так, как будто сражалась за свою жизнь. Вспышки боли от жесточайших столкновений конечности игнорировала, пропущенные удары не замечала, и вкладывалась в каждое движение, как в последнее. Ну, а я ей ассистировал, наносил удары, боль от которых она смогла бы перетерпеть. Достаточно часто открывался, подставляя плечи, спину, ребра, прямую мышцу живота и внешние поверхности бедер. Не особенно затейливо бросал, чтобы женщина успела сделать страховку. Почти незаметно придерживал атаки в голову, давая возможность уйти нырком или смещением. И старался не обращать внимания на то, что предплечья, бедра и голени императрицы постепенно превращаются в один сплошной черный синяк, что аккуратная прическа стала похожей на спутанную гриву, что недостаточно плотно завязанный пояс не пережил одного из моих захватов и оказался на полу, а куртка пропотела насквозь, болтается абы как и мешает двигаться. Впрочем, с курткой Романова разобралась сама, сорвала ее после одного из падений и снова бросилась в бой. Потом нарвалась на удар кулаком точно между полушарий груди, поверила в то, что я ее не жалею, и окончательно выключила голову. С этого момента спарринг превратился во что-то ненормальное. Взрослая, уверенная в себе и обычно сдержанная женщина стала похожей на тигрицу, защищающую свое потомство. Она использовала для атаки все, что можно и нельзя, начиная от ногтей и заканчивая зубами. Била из любых положений, включая вроде бы невозможные. Не обращала внимания даже на очень сильную боль и была готова умереть, но не сдаться. Но самым удивительным было не это, а то, что воистину безумная ярость, вкладываемая в каждый удар, превратила бойца среднего уровня в весьма и весьма опасного противника. И я нисколько не преувеличиваю, если первые минут 5-7 боя я читал практически каждую атаку еще в момент ее начала и без особого труда подбирал контрмеры, то после выхода на форсаж начал защищаться на полном серьезе. Но даже так регулярно пропускал удары по лицу, печени, селезенке, косым мышцам живота, внутренним поверхностям бедер и суставам. Да что там удары, судя по характерному жжению, следы от ногтей Анны Николаевны украсили мне все открытые части тела, включая шею. Первые признаки приближения долгожданного предела возможностей Романовой я почувствовал на 17-й минуте боя, заметив, что женщина сбила дыхание и толком ничего не видит из-за капелек пота, попадающих в глаза и то и дело слипающихся ресниц. Еще через две императрица начала задыхаться, но останавливаться и не подумала. На 23-й пропустила удар в диафрагму, сложилась пополам и тут же ринулась в атаку, хотя дышать была не в состоянии. А на 28-й, очередной раз оказавшись на полу, она смогла встать, поэтому попробовала сбить меня с ног ударом ребра стопы в колено. Тут я ей подыграл. В смысле, упал, дал ей возможность навалиться сверху и секунд 40 сопротивлялся, не позволяя взять себя на север-юг, удушение в положении лежа на груди и не пуская в гард. А когда Романова окончательно вымоталась, поймал на распятие и удерживал в этом удушении до тех пор, пока она не поплыла. Потом расцепил ноги, выскользнул из-под нее и встревоженно уставился в глаза. «Я в порядке?» — не сразу, но прохрипела она. Потом опустила ресницы, обмякла и написала мне в личку. Говорить не в состоянии, шевелиться тоже, зато меня отпустила. Синяков я вам наставил, страшно смотреть. Немного успокоившись, виновато вздохнул я и уставился в стену, так как насквозь мокрый топик императрицы не скрывал практически ничего. Плевать, пару-тройку часов в медкапсуле и буду, как новенькая. Кстати, отнеси меня в ваш медблок, ладно, а то для Татьяны я тяжеловато. И попроси, пожалуйста, Забаву меня осмотреть, на всякий случай, отнесу, и попрошу, пообещал я и, не откладывая дело в долгий ящик, поднял ее на руки, а где-то на полпути к дверям получил еще одно сообщение и почувствовал, что меня окончательно отпускает, Романова шутила, а значит, все было более-менее неплохо. Ао, как я тебя исцарапала, твои девчонки меня убьют, а те горожане, которые увидят твою шею, умрут от зависти. В общем, не знаю, оплакивать свою недолгую жизнь или гордиться тем, что кувыркалась с командиром Сполохов. Гордитесь тем, что он носит вас на руках, предложил я. Слышь, Ярик, если ты отказываешься называть нас мамами, может, при личном общении перейдем на ты и, заодно, обойдемся без отчеств. Вам некомфортно, когда мы обращаемся к вам на вы? Дело не в комфорте. Нам хочется чувствовать себя своими, не взрослыми тетками в компании молодых ребят и девчонок, а равными вам. Причем во всем. Увы, каждый раз, когда мы слышим ваше «вы» или обращение по имени-отчеству, ощущаем себя посторонними, вломившимися на чужой праздник жизни. Боюсь, что так мы начнем путаться, после недолгих раздумий буркнул я. Плевать, нам это надо. Я отодвинул в сторону дверь медблока, подошел к ближайшей открытой медкапсуле, осторожно положил Романову на ложе и коротко кивнул. Ладно, убедила. И еще одна просьба. Твой дядька Фрол, друг Петра, а не наш. Давать ему возможность заглядывать в нашу жизнь слишком глубоко мы с Таней не собираемся. Поэтому лови файл с ключами доступа к нашим державам. А ближе к вечеру мы перенесем в отдельные папки все записи, которые хотим сохранить. Ты скопируешь их к себе и затрешь все следы их существования. Глава 14. Глава 14. Дарья Федосеева. 3 июля 2352 года поехал. В связи со светлым праздником, днем рождения Лизы, Ярик отменил утреннюю тренировку, так что чисто теоретически мы могли дрыхнуть до потери пульса. На практике без четверти 8 жаворон-кулаки надоело бодрствовать в одиночестве, и он разбудил нас с Забавой. По официальной версии, для того, чтобы дать нам возможность поздравить именинницу первыми. Причина была достаточно веской, поэтому ворчать или вредничать мы не решились, вскочили с кровати, в темпе ополоснулись, оделись и причесались, а потом прискакали обратно в спальню, похватали заранее подготовленные подарки и построились у двери в коридор. Как оказалось, такими умными были не мы одни, когда мы вломились в спальню к Шереметьевым, Лиску вовсю тискала Ульяна. А уже отстрелявшаяся на стену сидела среди горы подушек и сонно улыбалась. «Ну вот, опоздали», — расстроенно вздохнула панацея и легонечко ткнула Лаки куда-то в почку, видимо, стимулируя его мыслительную деятельность. А он, гад, заговорил только после того, как Телепнева закончила истязание. Единственное, что удержало нас от принятия крайних мер, это на редкость красивое, теплое и доброе пожелание, которое он озвучил от нашего имени. Кстати, пробрала не только меня, мелкая, дослушав поздравление до конца, прямо с кровати прыгнула на Логачева и от души расцеловала. Ее старшая сестра облизала пересохшие губы и мечтательно уставилась в потолок, а Ульяна, услышав в его словах что-то свое, вытаращила глаза, чтобы удержать наворачивающиеся слезы. Впрочем, стоило панацеи качнуть здоровенным букетом белой сирени, а мне вытащить из-за спины небольшую коробочку, украшенную игривым розовым бантиком, и заявить, что это наш подарок, как вся троица мигом забыла про душевные страдания. Букет роскошный, и пахнет здорово, восхищенно выдохнула Шереметьева-старшая, зарывшись в него раньше именинницы. Потом встала на цыпочки и вытянула шею, чтобы понаблюдать за процессом распаковки подарка через плечо сестры. «Наши другого не подарит», — фыркнула Лиза, развязала бант, в мгновение ока разорвала непрозрачную защитную пленку, увидела очень узнаваемую шкатулку для украшений, дизайн которой, по уверениям рекламщиков торгового дома «Карлов», не менялся с середины 21 века, и охнула. Потом сглотнула, трясущимися руками подняла крышку, узнала ожерелье своей мечты и уставилась на Ярика взглядом больной собаки. «Лаки, вы одурели. оно тебя достойно», — твердо сказал он, — «а остальное неважно, да мне даже некуда его надеть, и ни к чему, носи дома, с бельем или без него», — ухмыльнулась Забава, — «Лаки оценит, и не пройдет мимо, особенно, если не забудешь вот эти серьги», — подхватила Романова, неожиданно просочившаяся в помещение, и протянула ей еще одну шкатулочку того же торгового дома, только в разы меньше, и вот это кольцо, — закончила Белкина, — вручая последний подарок. Несколько долгих мгновений Лиза смотрела на нас глазами, полными слез, но потом ее непоседливая натура взяла свое, и между нами заметался маленький, но очень деятельный ураган. Обнимал до хруста костей, шептал на ухо что-нибудь теплое и безумно приятное, а потом обжигал щеку горячим поцелуем. Как и следовало ожидать, буйство стихии закончилось ее исчезновением в гардеробной. Для того, чтобы демонстрировать украшения во всей их красе, требовалось подходящее белье, платье, обувь и т.д. «Все, мы ее потеряли», — трагическим голосом произнес Ярослав секунд через 40 после того, как она сбежала из спальни, затем поплыл взглядом эдак на минуту и снова вернулся к нам, но уже слегка загруженным, и повернулся к Романовой и Белкиной. «К нам на завтрак напросился Константин Германович. Поздравить Лизу и кое-что обсудить. Будет к 9:00. Анна Николаевна равнодушно пожала плечами. «Не страшно, мы завалимся в игровую и посмотрим новости. А когда он улетит, выйдем к столу». Логачев коротко кивнул, давая понять, что принял этот ответ, отправил на стену на помощь Лизе, а остальных вытолкал в коридор. Я и Забава унеслись в большую гостиную накрывать на стол. Ульянов в компании с супругами императора оккупировали терминал ДАС и занялись подбором блюд для праздничной трапезы, а Ярик ушел в игровую. Как потом выяснилось, устраивать уютные лежбища и организовывать трансляцию происходящего у нас, подготовиться к визиту одного единственного гостя при таком количестве хозяек, нешуточном энтузиазме каждой правильной организации труда особых проблем не составило, поэтому в половине 9:00 мы разбежались по гардеробным, а без 10:00 вернулись обратно красивыми до безобразия, и начали терроризировать Лизу, выясняя, куда она задевала наши подарки. После того, как она заявила, что это чудо только для своих, испарились Лаки, Романова и Белкина. А в 9:00 с копейками порог гостиной переступил Константин Германович с огромным букетом роз наперевес и произнес небольшую речь. Ну да, старался, но поздравления Ярика легли на душу, а его, нет. Поэтому я с чистой совестью ушла в переписку с Анной Николаевной, изображала безмолвного статиста все время завтрака и вернулась обратно только после того, как краем уха услышала слово «рубеж». Зато тут задергалась, шустренько влезла в архив, отмотала запись текущего разговора на нужное место и прослушала монолог Мещерского целиком. Как мы и предполагали, передислокация первого и второго ударного флотов системы, смежные с рубежом, вызвала ответную реакцию не только в халифате, но и в традиционных оплотах демократии, Новой Америки и Объединенной Европе. Как водится, их симметричный ответ вылился в спешное перемещение сразу 7 флотов. Первые 2 зависли рядом с нашей границей в сутках гипера от Темрюка, вторые – на таком же расстоянии от Иркутска, а 3 последних, вроде как, планируют принять участие в совместных маневрах с военно-космическими силами ваших соседей по системе. Тем не менее, ориентировочную дату начала первой фазы операции «Гнев» мы сдвигать не собираемся. 15-е, на всякий случай уточнил Лаки. Да, впрочем, вас, Сполохов, это касается постольку поскольку. Вы, как и планировалось, будете работать в свободном режиме. Кстати, какого числа вы планируете вернуться на рубеж? Пока не знаю, ответил Ярослав, по своему обыкновению, включив параноидальный режим. Князь понимающе усмехнулся и перешел к следующему вопросу. Теперь пара слов о личном. Позавчера утром Петр Николаевич поручил мне подобрать и выкупить приличное поместье где-нибудь в центре правобережного района Зеленограда, привести его в порядок и передать вам. Из того, что в данный момент предлагается к продаже, мне больше всего понравилось родовое гнездышко Селезневых, расположенное на пересечении Белого Луча и улицы Весенних Ливней. Знаете такое? Да. Кивнул Ярик. В просторечии его называют зоопарком, из-за огромной клумбы в виде герба этого рода, которую, кстати, видно даже с низких орбит. Если вы дадите отмашку, то клумбу уберут. Кроме того, облагородит основательно запущенный парк, заменит современными аналогами устаревшие системы вооружения и т.д. То есть, приведут поместье к самым современным стандартам безопасности вашей планеты. И еще, все работы будут проводиться правильно проинструктированными специалистами нашего ведомства, так что никаких сюрпризов не будет. Порукой тому мое слово. Лаки зачем-то выдержал небольшую паузу, а затем озвучил свое решение. Что ж, можете считать, что отмашка дана. Спрашивать у него, зачем нам поместье на рубеже, было бы не в тему, поэтому я задала этот вопрос Романовой. Вернее, отправила ей 3 знака вопроса подряд и получила короткий, но очень информативный ответ. Выделение новой ветви рода Логачевых. Весь необходимый пакет документов уже подписан. Ваш в курсе. Я восхитилась. Потом вспомнила размеры единственного родового поместья, в котором удалось пожить. Представила, какое количество людей требуется для того, чтобы заставить работать все это хозяйство, и ужаснулась. Это, конечно, здорово, но поместье на рубеже и в метрополии – это 2 очень большие разницы. А нас, 6, не хватит даже для регулярного несения боевого дежурства в бункере системы обороны и контроля за пространством. Не паникуй, эта проблема уже решена. Да, пока в теории, но к 12 числу все будет работать, как часы. Причин сомневаться в слове этой женщины у меня не было и быть не могло, поэтому я ее поблагодарила и получила интересный ответ. Даш, мы, Романовы, перед вами в неоплатном долгу. Не знаю, как другие, а мы с Таней этого никогда не забудем, и не позволим забыть Петру. Откровенно говоря, я бы предпочла, чтобы в этом сообщении использовалось другое местоимение, вместо вами, ним, или, на худой конец, ими. То есть Ярославом и Забавой, ведь на Левиафане я делала то, что говорили эти двое, и ничего не решала. Однако спорить с Романовой на эту тему было бессмысленно, и я набрала что-то среднее между желаемым и возможным. Оставлю за собой право отвечать добром на добро так, как сочту правильным. В ответ на этот пассаж она обозвала меня дипломатом и заявила, что готова забрать это самое добро массажем. А потом Константин Германович решил откланяться, и наша беседа временно прервалась. Сразу после отлета Мещерского Романова с Белкиной прибежали в гостиную, зачахшая была именинница воспрянула духом и начала нас веселить, но Ярик получил очередные ценные указания, и семейный завтрак пришлось отложить еще на пару часов. В этот раз не у дел оказались сестры Шереметьевы, Белкина и Телепнева, поэтому угрюмо сопели, пока мы переодевались в парадные мундиры, затем проводили до жути и отправились топить горе в бассейне. Ну, а мы перелетели во дворец, проехались на транспортной плите по доселе неизвестным тоннелем и оказались в личном ангаре императора. Кстати, там нас никто не встречал, и роль провожатой взяла на себя Романова, прокатила в лифте, провела по коротенькому коридору и сдвинула в сторону ничем не примечательную дверь. В уже знакомом малом кабинете обнаружился только император, сидел во главе стола, к которому мы в этот раз подходили с правой стороны, и изучал какие-то документы. Услышав нас, устало потер ладонями лицо, встал и учтиво поздоровался. Естественно, сделав вид, что появление жены в нашей компании вполне нормально. Мы тоже отыграли свои роли, расселись вокруг стола и превратились в слух. «Прошу прощения, что выдернул вас из дому в столь важный день и в такую рань, но другого выхода, увы, не нашлось. Свободных окон в моем расписании просто нет, вам скоро улетать». Опускать ситуацию с главами родов Ковелиных, Бессоновых, Горюновых и Жихаревых на самотек чревато неприятными последствиями. Скажу сразу, что большую часть необходимых мер я уже принял. В частности, через следователей особого департамента двора довел до пострадавшей молодежи суть предъявленных обвинений и назвал точные сроки заключения, которые они гарантированно получат согласно законодательству империи. При личной беседе с их родителями намекнул на то, что чисто теоретически есть небольшой шанс договориться со сполохами. Рядом точечных воздействий загнал всю эту компанию в предельно узкий коридор возможностей и так далее. Теперь дело за вами. Описание нашей задачи я начинала слушать с некоторым предубеждением, будучи уверенной в том, что самодержец намерен спустить дело на тормозах. Однако, анализируя его предложение, пришла к выводу, что в долговременной перспективе придуманная им альтернатива куда хаем полезнее стандартного наказания виновных, причем и для них, и для их родов, и для нас, и для государства. Ну, а когда Петр Николаевич, отвечая на встречный вопрос Ярика, рассказал о том, чем закончилась попытка поторговать запрещенной химией и наркотой для всей цепочки поставщиков и производителей, как последние сомнения приказали долго жить. В общем, я быстренько списалась с Забавой, обсудила с ней нюансы нашего поведения и встретила четверку ходатаев ледяным равнодушием. Четыре полноценные речи с вступлениями, основной частью, лирическими отступлениями и эффектным финалом, неявно мотивирующим проявить то ли жалость, то ли великодушие, мы прослушали, ни разу не изменившись в лице. А когда Горюнов-старший, решивший подытожить выступление своих товарищей по несчастью, еще раз признал их общую вину в неправильном воспитании молодежи и попросил не ломать жизнь оступившимся мальчишкам, одинаково пожали плечами и переложили бремя принятия решения на командира. А тот, задавив взрослых, умудренных опытом и битых жизнью мужчин тяжелым взглядом из-под лобья, озвучил свой вердикт. «Откровенно говоря, я считаю, что называть ваших родственничков оступившимися мальчишками нельзя. Они расчетливо и хладнокровно создали идеальные условия для совершения ряда особо тяжких преступлений, добросовестно отыграли добровольно взятые на себя роли, а после того, как нарвались на профессионалов, не расслабляющихся даже в сердце империи, проявили редкую бесхребетность, сдав всех сообщников чуть ли не быстрее собственного визга. Для нас, боевых офицеров, каждый отдельный штрих поведения этих уродов, избалованных мнимой безнаказанностью, вызывает, разве что, омерзение. Поэтому в данный момент во мне, кроме вполне естественного желания восстановить справедливость, горит еще одно – изменить сами условия, позволяющие вам, аристократам невесть в каком поколении, воспитывать такие ничтожества. Последнее предложение Логачева прозвучало как-то уж слишком претенциозно, и гости ощутимо расслабились. Видимо, решив, что имеют дело с юным и чертовски наивным мальчишкой, а зря, взгляд мальчишки полыхнул бешенством, и император поспешил влезть в разговор, дабы не дать обострить и без того непростую ситуацию. Прежде, чем мысленно называть одного из самых умных, опытных и удачливых офицеров императорской гвардии юным и наивным прожектором, вспомните, какой резонанс вызвала его фраза «Вас для меня нет», и сделайте напрашивающиеся выводы. Если, конечно, действительно хотите изменить будущее своих родственничков к лучшему.